Хватит, значит хватит. Одним из главных мифов IT-бизнеса является миф о том, что он никогда не превратится в зрелую отрасль. Технический прогресс не знает границ, а инновации могут и будут уничтожать все препятствия для роста и успеха. Даже Эрик Шмидт, руководитель компании Google, который собирает свои системы из дешевых компонентов, провозглашает, что единственный способ для поставщиков IT оправиться от спада начала 21 века – это сделать то, что они отлично умеют – разработать новое грандиозное видение. Конец цитаты. Ощущение вечной молодости вполне оправдано и может быть даже необходимо для бизнеса, движущей силой которого является предпринимательская активность и безжалостная конкуренция. Но это всего лишь миф. Несмотря на миллионы могучих процессоров, бесконечные мили оптоволоконных кабелей и миллиарды строк сложнейших программ, на концептуальном уровне коммерческая IT-инфраструктура не так уж сложна. Для решения отдельных практических задач, связанных с ведением бизнеса, она требует механизмов для хранения больших объемов цифровых данных, быстрой их передачи в нужное место, доступа пользователей к данным и их обработки. В какой-то момент существующей компьютерной техники и программного обеспечения будет достаточно, то есть они смогут достаточно хорошо выполнять большинство необходимых функций для решения основных задач. Дальнейшее совершенствование будет привлекать все меньшее число пользователей, обеспечивая все более неопределенные и неустойчивые преимущества. На самом деле, такой момент уже наступил. В статье, опубликованной в 2000 году в Journal of Economic Perspectives, экономист из Северо-Восточного университета Роберт Гордон утверждает, что обычно компании получают максимум выгоды на начальных стадиях компьютеризации, после чего практическая отдача от дальнейшего совершенствования технологии резко сокращается. Анализ, проведенный Гордоном, позволил ему прийти к выводу, что второй отличительной чертой развития компьютерной индустрии после тенденции к снижению цен является небывалая скорость падения доходов, конец цитаты. Вполне возможно, заключает он, что важнейшие способы использования компьютеров были открыты не сегодня, а более 10 лет тому назад. Безусловно, эту точку зрения разделяют не только теоретики. Многие руководители компаний предпочитают эффективно использовать действующие IT-активы, избегая их масштабного инвестирования в новые технологии. Их прагматичный подход также отражает растущее ощущение того, что инвестиции в IT достигли точки, после которой отдача начинает падать. Тони Компер, председатель правления и руководитель BMO Financial Group, одной из крупнейших американских финансовых организаций, считает, что два основных конечных потребителя продукции его компании, клиенты и сотрудники, реально используют IT не более чем на 20%, и такая оценка еще является завышенной, а остальная часть инвестиций практически не приносит отдачи. Конец цитаты. Далее он дает такую откровенную оценку современной роли IT. Как и большинство компаний, имеющих высокий кредитный рейтинг А, BMO Financial Group обладает почти всеми базовыми технологиями, необходимыми сегодня для успешной конкуренции. Конец цитаты. Это неутешительный вывод для тех представителей отрасли, которые убедили себя, что выгода от использования IT будет расти бесконечно. Но вряд ли это плохо. То, что главные IT-инновации в области бизнеса уже в прошлом, говорит не о неудаче, а об успехе отрасли. Благодаря предпринимательскому рвению, смелым инновациям и неукротимому духу предпринимательства в очень короткие сроки была создана новая инфраструктура бизнеса, которая сегодня может быть использована всеми компаниями и приносить пользу всему населению. Несомненно, мы еще станем свидетелями полезных, а иногда и замечательных усовершенствований в области этой инфраструктуры, как это было с железными дорогами, электричеством и телефонной связью. Многие из этих инноваций будут быстро взяты на вооружение целыми отраслями, повысят эффективность производства и качество продукции и позволят более полно удовлетворять потребности потребителей. Однако они не изменят внутренне присущий информационной технологии товарный характер и не изменят новую реальность IT в бизнесе.